Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. «Преступление и наказание» – радиоспектакль в 13 частях по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Часть 12. Отче Святый, Привечный Боже, от Тебя исходит всякий дар или всякое благо. Тебе прилежно молюсь о детях, которых благодать Твоя мне даровала. Господи, просвети их светом Твоей премудрости, да любят Тебя всею душою. Иду, иду! Маменька. Родя! Вот и ты! Ну что вы, маменька? Не сердись на меня, Родя, что встречаю тебя так глупо, со слезами. Это я смеюсь, а не плачу. Дуни дома нет? Нет, Родя. Очень часто ее дома не вижу. Оставляет меня одну. А Дмитрий Прокофьевич, спасибо ему, заходит со мной посидеть. И все к тебе говорит. Ай, Господи, да что же я сижу? Ведь кофе есть, а я тебя не почую. Маменька, оставьте это. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня. Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне не услышали, что бы вам обо мне не сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? Родя! Родя, да что с тобой? Да как же ты об этом спрашивать можешь? Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне не пришел. Просто прогоню. Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил. И теперь рад, что мы одни. Рад даже, что Дунечки нет. Я пришел вам сказать прямо, что... Хоть вы и несчастны будете, но все-таки знаете, что сын ваш любит вас теперь больше себя. И что все, что вы думали про меня, что я жесток, не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить. И довольно. Мне казалось, что так надо сделать и этим начать. Что с тобой, Родя? Не знаю. Думала я все это время, что мы просто надоедаем тебе. А теперь вижу по всему, что тебе великое горе готовится. Оттого ты тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Родя. Прости меня, что об этом заговорила. Все об этом думаю, по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю ночь напролет в бреду пролежала и все об тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро, как перед казнью ходила, чего-то ждала. Вот и дождалась. Родя, Родя, ну куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь? Еду. Так я и думала. Но куда же ты едешь? Прощайте, маменька. Как? Сегодня же? Мне нельзя, мне пора, мне очень нужно. И мне нельзя с тобой? Нет. А вы встаньте на колени и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, может, и дойдет. Дай же я перекрещу тебя. Благословлю тебя. Вот так. Вот так. О, Боже, что это мы делаем, Родя, милый мой? Первенец ты мой. Вот ты теперь такой, как был маленький. Так же приходил ко мне и целовал меня. Еще когда мы с отцом жили и бедовали. Ты утешал нас уже тем, что был с нами. А как я похоронила отца, то сколько раз мы, обнявшись с тобой, вот так, как теперь, плакали на его могилке. А что я давно плачу, так это сердце материнское беду предузнало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда вечером, помнишь? Как мы только что приехали сюда, так все по твоему взгляду одному угадала. Так сердце у меня тогда и дрогнуло. А сегодня, как отворила тебе, взглянула. Ну, думаю, видно, пришел час роковой. Ты ведь не сейчас едешь? Нет. А ты еще придешь? Да, приду. Родя, не сердись, я расспрашивать не смею, но только два словечка скажи мне. Далеко, куда ты едешь? Очень далеко. Что ж там, служба какая? Карьера, что ли, тебе? Что Бог пошлет, маменька. Что Бог пошлет. Помолитесь только за меня. Раскольников пошел к дверям. Она ухватилась за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Она знала, что с сыном происходит что-то ужасное, а теперь приспела какая-то страшная для него минута. Не навек! Ведь еще не навек! Ведь ты придешь! Придешь! Придешь! Вечер был свежий, теплый и ясный. Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру. Он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. Поднимаясь в квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. Дойдя до комнаты, он отворил дверь и увидел Дунечку. Она сидела в глубоком раздумье и, кажется, давно уже ждала его. Увидев его на пороге, она привстала с дивана. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь. И по одному этому взгляду он уже понял, что ей все известно. Что ж, не входить к тебе или уйти? Я целый день сидела у Софьи Семеновны. Мы ждали тебя обе. Я очень устал, Дуня. Где же ты был всю ночь? Не помню хорошо. Видишь, сестра, я много раз ходил близ него и хотел там и покончить, но не решился. Слава Богу! А как мы боялись именно этого. Я и Софья Семеновна. Стало быть, ты в жизни еще веруешь. Слава Богу! Слава Богу! Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали. Я не верую, а ее просил за себя молиться. Ты был у матери? Ты ей сказал? Неужели ты решился сказать? Нет, не сказал. Словами. Но она многое поняла. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Я низкий человек, Дуня. Низкий человек, а на страдания готов идти. И ты идешь? Иду. Сейчас. Да чтобы избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня. Стыда? Разве ты, Видыч, на страдания не смываешь уже в половину свое преступление? Преступление? Какое? Какое преступление? То, что я убил гадкую зловредную вошь, старушонку-процинщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Ох, брат, что ты это говоришь? И что мне все тычут со всех сторон? Преступление, преступление, преступление. Но ведь ты кровь пролил. Которую все проливают. Которая льется и всегда лилась на свете, как водопад. Да ты взгляни, взгляни пристальнее. Я сам хотел добра людям. И сделал бы сотни, тысячи добрых дел. Вместо одной этой глупости. Да не глупости, а просто... просто неловкости. Так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь кажется. Ой, не то. Не то ты говоришь, брат. Ой, милая Дуня, если я виновен, прости меня. Хоть меня и нельзя простить, если я виновен. Прощай. Нет. Не будем спорить. Не будем, пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя. Подожди. Поди и сядь подле матери. Это последняя, самая большая просьба к тебе. Не отходи от нее все время. Я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет. Она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с ней, Дуня. Разумихин будет при вас. Я ему говорил, не плачь обо мне, но я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь. Хоть я и... пицца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас. Увидишь. Я еще докажу. Роза! Ну что же ты так плачешь? Ну не плачь, не плачь. Ну не плачь. Ведь не совсем же расстаемся. Роза! Главное в том, что все теперь, все пойдет по-новому, переломится надвое. Все, все. Все, да. Все. А готов ли я к тому? И лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после 20-летней каторги. Чем теперь сознаю и к чему мне? К чему мне тогда жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? Я знал, что я подлец, когда сегодня на рассвете стоял над него. Они, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов 50, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он. В последний раз они встретились взглядами. Он нетерпеливый, даже с досадой махнул рукой, а сам круто повернул за угол. Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Ах, ты... Ну да. Я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь? Как дошло до дела и струсила? Ну, где же кресты? Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. Это, значит, символ того, что крест беру на себя. И точно, я до сих пор мало страдал. Кипарисный. То есть простонародный. Медный. Это Лизаветин себе берешь. Покажи-ка. Так на ней он был. В ту минуту. Господи! Ну чего ж ты плачешь? Ну и ты тоже. Ты сама хотела, чтобы я пошел. Ну вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание. Не плачь, не плачь. Ну перестань, полно. О, как мне это все тяжело. Перекрестись. Помолись хоть раз. О, изволь. Это сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня. От чистого сердца. Ты что? Ты куда? С тобой. Нет, нет, нет уж, оставайся. Оставайся, я один, и... Я один, и к чему тут целая свита? Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней. Что она осталась среди комнаты, не смея шевельнуться от его окрика. Он шел по набережной канавы. И недалеко уж оставалось ему, но, дойдя до моста, приостановился и вдруг повернул на Сенную. Вот через неделю, через месяц меня провезут куда-нибудь в арестантских каретах по этому мосту. Как-то я тогда взгляну на эту канаву, запомнить бы. Вот эта вывеска. Как-то я тогда прочту эти самые буквы. Что-то я тогда буду ощущать и думать. Это баба. Верно, считает меня счастливее себя. А что, подать для курьеза? Ба! Пятак уцелел в кармане. Откуда? На! На, возьми, матушка. Сохрани тебя, Бог. Он вышел на Сенную. Ему неприятно. Очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтобы остаться одному, но сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. Когда он дошел до середины площади, одно ощущение вдруг овладело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. Пойди на перекресток, поклонись народу и поцелуй землю, потому что и пред ней согрешил. И скажи всему миру вслух: я убийца. Убийца. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило. Загорелось в душе одною искрой, и вдруг как огонь охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Это он в Иерусалим идет, братцы. Все эти окрики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Мишка еще молодой, из благородных. Оно не их не разберешь, кто благородный, кто нет. Спокойно, не озираясь, пошел он прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему. Он предчувствовал, что так и должно было быть. И когда на сенной он поклонился до земли, обратившись влево, в шагах в 50 от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из грязных бараков, стало быть, сопровождала все его скорбное шествие. И он понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки. И пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось, но вот уж он дошел до рокового места. Похолодев и чуть-чуть не помня себя, отворил он дверь в контору. Вы слушали 12-ю часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Дуня, Ольга Сирина, Соня, Чулпан Хаматова. В эпизодах и массовых сценах артисты Зинаида Андреева, Владимир Самойлов, Александр Быков, Виктор Петров и Александр Цуркан. Автор сценария Татьяна Сахарова. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандер Калаш. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте завтра в 12:30.